Пусть будет так. Запускай свистопляску. И затягивай эту чародейку по полной. Она нам понадобится, если Локон разорвет цепи». «А жаль?» — спросил Калам. Скворец колебался. Он знал, какой вопрос скрывается за этим. Быстрый Бен был мозгом взвода, а Калам — убийцей. Оба его беспокоили, поскольку полностью отдавались этим своим дарованиям. «Не трогай ее», — наконец сказал он. «Пока что». Калам и Быстрый Бен вздохнули и обменялись усмешками за спиной сержанта. «Только не зарывайтесь», — сухо добавил Скворец. Усмешки поблекли. Взгляд сержанта снова вернулся к повозкам, которые въезжали в город. По дороге приближались двое всадников. «Ладно», — сказал он. «По коням. Вон едет наш почетный эскорт». Всадники были из его взвода. Скрипач и Жаль. «Думаешь, прибыл новый капитан?» — спросил Калам, забираясь в седло. Чалая кобыла выгнула шею и попыталась его укусить. Он зарычал в ответ. Вскоре давние спутники снова вернулись к привычному недоверию. Скворец, не отводя глаз, усмехнулся. «Может быть. Поехали к ним. А то, если кто-нибудь следит за нами со стены, могут возникнуть вопросы». Его веселье быстро рассеялось. Они вправду только что изменили правила игры. И время было самое неподходящее. Он знал истинные масштабы их следующего задания и в этом смысле знал куда больше, чем Быстрый Бен или Калам. Но усложнять все еще больше не имело никакого смысла. Они и так скоро будут в курсе.